Чувство особенной радости, какое-то еще не испытанное ею сознание большого и светлого счастья, наполнило Лизу. Она спрятала драгоценное письмо на груди и подошла к матери, державшей чудесную рамку с портретами. — Я думала, что красивее лорда Бенедикта не может быть никого, — говорила графиня. — Теперь не знаю, кому отдать предпочтение. Быть может, этот незнакомец и не так классически прекрасен, как лорд Бенедикт, но в его лице есть что-то особенное, какая-то пленительная светящаяся доброта, перед которой даже трудно устоять на ногах, хочется пасть ниц, но, возможно, это только иллюзия. «Недолго ждать, чтобы решить этот вопрос. Завтра вы его увидите», — сказал Николай. «Во всяком случае, стоит вам посмотреть на сияющего Джемса, и вы, графиня, убедитесь, что живой облик Ананды превосходит его портрет». Джемс, по-моему, молится на Ананду и употребляет все усилие воли, чтобы сейчас же не выхватить из ваших рук портреты своих обожаемых друзей. Графиня возвратила портреты капитану, не обратив внимания на чудесный рисунок рамки, а Лиза тотчас заметила тождественность его с рисунком ее головного убора, с переплетавшимися лилиями и фиалками на медальоне и браслете. «Джемс, фиалка и лилия должны стать нашими цветами. Пусть они будут символом пути к самообладанию. Ах, если бы научиться никогда не раздражаться и никого не судить, как легко было бы тогда жить на свете, как просто общаться с людьми, потому что больше всего меня тяготит моя раздражительность и требовательность к людям. Чем больше ты будешь понимать, чего достигли эти люди, тем яснее станет тебе, куда и как направлять мысли, когда будешь в неустойчивом состоянии духа. Любя так, как мы любим друг друга, надо помнить только с кем, где и для чего мы живем. В своей любви мы не забудем тех, кто сделал нас такими счастливыми, и, в свою очередь, в своем счастье не забудем тех несчастных, которые повстречаются нам». Граф пришел звать к столу, извиняясь, что такой экстренный обед может быть с изъянами, особенно по части вегетарианского меню, но видно было, что он в своей сфере, что угощать людей в своем доме составляет не последнее из удовольствий графа. Весело летел обед, за которым Лиза много и тепло говорила с Алисой, впервые оценив большую музыкальность и вокальную образованность своей новой подруги. Сегодня Алиса особенно сильно действовала на Лизу своей простой добротой и сердечностью. Лизе казалось, что Алиса совершенно забыла, что тоже молода и прекрасна, что ее игра увлекает сердца людей, что и ей надо жить своей личной жизнью. Лизе казалось, что Алиса живет только ее Лизиными интересами, ее счастьем, только ее игрой, ее ближайшим будущим. Лиза не представляла, как бы она могла забыть о себе, о своем счастье, о своей любви, хотя бы на миг? — Вы, Алиса, все еще говорите Лизе «вы», — вмешался в их разговор Джемс, сидевший рядом с Лизой. — Как это возможно при вашей любви к людям вообще и ко мне и Лизе в частности? — Ты или вы, какое это имеет значение, дядюшка? Кроме того, Лиза, благодаря вашей милости, попала мне в тетки. «Должна же я оказывать ей двойное почтение», — смеялась Алиса. «Это не по-русски, дочка», — поддержал капитана граф. «Раз у мужа племянница, ты должна в ней любить его самого. Изволь пить с Алисой брудершафт, и я примажусь к этому делу». «Как много вам придется выпить брудершафтов, папа! У Алисы есть еще кузен Генри и тетя Цицилия, и еще найдутся родные». И обед пролетел, и вечер пролетел, и гости уехали. А Лизе все казалось, что то было лишь мгновение. Когда Джемс подошел к ней проститься, до завтра, ей и жаль было его отпускать, и хотелось побыть одной, чтобы подумать обо всем пережитом за такое короткое время. «Думай, дорогая, о белом Будде и о письме флорентийца. Мы будем брось сегодня, но в мыслях. Я буду весь с тобой, и всю остальную жизнь, каждая разлука с тобой будет только внешней. Где бы я ни был, ты будешь рядом». Простившись, Джемс уехал в очаровательный тихий домик, чтобы провести ночь подле белого Будды. Войдя в комнату, где еле виднелась статуя, подножье которой, как и все вокруг, еще было убрано цветами, источавшими приятный аромат, Джемс сел на низенький диван и в полумраке стал вглядываться в божественное лицо царевича, оставившего все земное для истины. Впервые Джемс был здесь один после своей фактической свадьбы, как он и обещал Лизе, мысли его были с нею. Джемс вспомнил все их давнее знакомство и такой короткий по времени, но напряженный по чувствам, роман. Ему казалось чудом все совершившееся. Сколько лет он прожил, ни разу не подумав о женитьбе, и даже гордясь репутацией безнадежного холостяка, которая прочно за ним утвердилась, и вдруг девушка, едва вышедшая из детства, стала его женой, частью его собственной жизни. Глаза его привыкли к темноте, и он теперь различал гирлянду цветов, брошенную рукой Ананды в чашу вместе с письмом и браслетом для Лизы. Цветы спускались из чаши почти до полу, и капитану казалось, что каждая чашечка цветка — кусочек его собственного сердца, разорванного на клочки, чтобы легче было впитывать горе и радость земли и приносить их в чашу мудреца. Мудрец сумел показать земле свет и тот путь, каким можно освободиться от страстей простому человеку. Капитан думал, что, не слишком-то целомудренно живя до сих пор, он только и делал, что указывал всем, как закрепостить себя в страстях. Эту ночь он осознавал как переломную. Ему вспомнилась дикая буря, бесстрашие Левушки, сунувшего ему со смехом конфету в рот в момент наивысшей опасности. Вспоминал он и необычайный вид моря, и столкнувшиеся водяные столбы в том самом месте, где еще минуту назад находился его пароход, и странное выражение на лице И, выражение гармонии, мира и тихой радости, с которым он смотрел на весь этот ужас. «Человек должен жить так», — прозвучали в его памяти слова И, чтобы от него передавались эманации мира и отдыха каждому, кто его встречает. Вовсе не входит в задачу простого человека становиться или пыжиться стать святым, но задача непременная, обязательная задача каждого — прожить свое простое, будничное сегодня так, чтобы внести в свое и чужое существование каплю мира и радости.